Глава 7. В 2 милях под оперативной базой Иммари Призма, Антарктида. Атлант взирал на Дориана с видом праздного любопытства. Пули Дориана просто прошли сквозь него. Взгляд Слоуна обратился к другому пистолету неподалеку. «Хочешь повторить попытку, Дориан?» «Валяй, я подожду. Времени у меня хоть отбавляй». Он оцепенел. Эта тварь его знает и не боится. Атлант подступил ближе к Слоуну. Он стоял в луже крови, но ни одна капля не пристала к его стопам. «Я знаю, ради чего ты прибыл сюда, Дориан». Он, не мигая, уставился на Слоуна. «Ты прибыл сюда, чтобы спасти отца и убить врага, обезопасив свой мир. Ты только что убил своего единственного в этом месте врага». Перестав смотреть на чудище, Дориан окинул взглядом помещение в поисках чего-нибудь, годящегося на роль оружия. К ногам вернулась чувствительность, он встал и попятился от Атланта, не сводя с него глаз. Тот одарил Дориана улыбкой, но не сделал ни единой попытки тронуться с места. «Надо выбираться», — лихорадочно соображал Слоун. «Что мне требуется?» «Скафандр». «В его скафандре ушел отец. Скафандр Кейт был поврежден, но, может быть, удастся его починить». Скафандры детей чересчур малы для него, но, вероятно, их материал сгодится на заплаты для скафандра Кейт. Нужна защита всего-навсего от пары минут мороза. Столько потребуется, чтобы добраться до поверхности и отдать приказ об атаке. Повернувшись, он пулей бросился по коридору, но двери захлопнулись у него перед носом. И со всех остальных сторон тоже, перекрыв все выходы. Атлант материализовался перед Дорианом. «Ты сможешь уйти лишь тогда, когда я скажу, что ты можешь идти, Дориан». Слоун уставился на него со смесью вызова и потрясения на лице. «Так что, Дориан, простым способом? Или трудным?» Атлант подождал, и когда Дориан не ответил, невозмутимо кивнул «быть посему». Слоун ощутил, как воздух утекает из комнаты, оставляя лишь вакуум. Все звуки угасли, и в грудь его будто ударили кулаком. Разинув рот, он тщетно попытался сделать хоть один вдох, рухнул на колени. Перед глазами заплясали черные пятна, и пол взмыл навстречу Дориану, низринувшемуся во тьму.